Глава 5. Поход мустангринцев. Мэри лежал на земле, закутавшись в одеяло, и удивлялся, как это сокрытые мраком деревья шелестят в безветренной духоте. Потом он поднял голову и снова услыхал отдаленный рокот барабанов на лесистых холмах и горных уступах. Барабаны внезапно стихали и опять рокотали, то дальше, то ближе. Неужели часовые их не слышат? Было темно, хоть глаз выколи, но он знал, что кругом полным-полно конников. Пахло конским потом. Лошади переступали с ноги на ногу и ударяли копытом в хвойную подстилку. Войско заночевало в сосняке близ Эйлинаха, высокой горы посреди друаданского леса, через который проходил главный тракт восточного Анриена. Хоть Мэри и устал, но ему не спалось. Они ехали уже целых четверо суток, и густевшие потемки все больше угнетали его. Он уж и сам не понимал, чего он так рвался ехать, когда ему не то что можно, а даже велено было остаться. Не хватало еще, чтобы старый конунг узнал об услушании и разгневался. Но это вряд ли. Дернхельм, похоже, договорился с сенешалем Эльфхельмом, начальником Эореда. Ни сенешаль, ни воины его Мэри в упор не видели и не отвечали, если он заговаривал с ними. Дескать, навьючил Дернхельм зряшную поклажу, ну и ладно. А Дернхельм за все время ни с кем ни словом не перемолвился. Мэри чувствовал себя никчемной мелюзгой, и было ему очень тоскливо. А вдобавок и тревожно. Войско оказалось в тупике. Дальняя крепость Минас-Тирита была от них за день езды. Выслали дозорных. Одни не вернулись, другие примчались и сообщили, что дорога занята врагами. Большая рать стала лагерем в 3 милях к западу от маячной горы Амон-Дин. Отряды идут по тракту до передовых Лиги 3. Орки рыщут по придорожным холмам. Конунг с Эомером держали ночной совет. Мэри жаждал с кем-нибудь поговорить. Он вспомнил о Пине. И еще пуще огорчился. Бедняга Пин, один-одинешенек в осажденном каменном городе, ужас, да и только. Мэри захотелось стать рослым витязем, вроде Эомера, затрубить в какой-нибудь, что ли, рог и галопом помчаться на выручку Пину. Он сел и снова прислушался к рокоту барабанов, теперь уж совсем поблизости. Вскоре стали слышны негромкие голоса, мелькнули между деревьями полуприкрытые фонари. Конники зашевелились во мраке. Высокий человек споткнулся об него и обругал проклятые сосновые корни. Мэри узнал по голосу сенешаля Эльфхельма. — Я не сосновый корень, господин, — сказал он, — и даже не вьюг с поклажей, а всего-навсего ушибленный хоббит. Извиняться не надо. Лучше скажи мне, что там такое стряслось? «Пока ничего такого, спасибо растреклятому мороку», — отвечал Эльфхельм. «Но государь приказал всем нам быть наготове. Тронемся в одночасье». «Значит, враги наступают?» — испуганно спросил Мэри. «Это их барабаны. Я уж подумал, мне мерещится, а то никто будто и не слышит». «Да нет, нет», — сказал Эльфхельм. «Враги на дороге, а не в горах. Ты слышишь барабаны лешаков, лесных дикарей. Так они переговариваются издали. Живут они в друаданском лесу вроде бы с древних времен. Немного осталось их, и таятся они хитро, точно дикие звери. Обычно-то им дела нет до войн Гондора или Ристании, но сейчас их встревожили темень и нашествие орков. Испугались, что вернутся темные века. Оно ведь и похоже на то. Хорошо хоть нам, они не враги, стрелы у них отравленные, и в лесу с ними не потягаешься. Предлагают помочь Теодену, к как раз их вождя повели к нему. Вот, с фонарями-то шли. Ну и будет с тебя. Я и сам больше ничего не знаю. Все, я пошел выполнять приказ. А ты вьюг не вьюг, а давай-ка, вьючься. И он исчез в темноте. Мэри очень не понравились хитрые дикари и отравленные стрелы. Он и так-то не знал, куда деваться от страха. Дожидаться было совсем не втерпешь. Лучше уж точно знать, что тебя ждет. Он вскочил на ноги и, крадучись, пустился вдогонку за последним фонарем. Конунгу разбили палатку на поляне под раскидистым деревом. Большой, прикрытый сверху фонарь висел на ветке, и в тусклом свете его видны были Теоден с Эумером. А перед ними сидел на корточках человечина, шишковатый, как старый пень, и точно чахлый мох свисал с его мясистого подбородка реденький клок волос. Коренастый, пузатый, толсторукий и коротконогий в травяной юбочке. Мэри показалось, что он где-то его уже видел, и вдруг ему припомнились пукколы в Дунхерге. Ну да, то ли один из тамошних болванчиков ожил, то ли явился дальний-предальний потомок тех людей, которых изобразили забытые умельцы давних веков. Мэри подобрался поближе. Но пока что все молчали. И, наконец, заговорил дикарь. Должно быть, его о чем-то спросили, и он раздумывал. Голос его был низкий, гортанный, но, к удивлению Мэри, говорил он на всеобщем языке, хотя поначалу запинался и примешивал к речи диковинные слова. — Нет, отец коневодов, — сказал он, — мы не воины, мы охотники. Мы стреляем горгуны в лесу, арколюды мы очень не любим. И тебе, горгуны, враги. Потому будем тебе помогать. Дикий народ далеко слышит, далеко видит, знает все тропы. Дикий народ давно-давно здесь живет, раньше, чем сделались камень-дома, раньше, чем из воды вылезали высокие люди. — Да нам-то в помощь нужны воины, — сказал Эумер. — От тебя и твоих. Какая ж помощь? — Помощь узнавать, — отвечал дикарь. — Мы глядим и все видим. Смотрим с высоких гор. Камень гора трудно стоит, хода-выхода нет. Кругом огонь горит. Теперь внутри горит пожар. Ты хочешь туда? Тебе надо быстро скачить. Большой лошадиной дорогой скачить нельзя. Там горгуны и дальние люди оттуда. Он махнул на восток узловатой короткой рукой. — Много-много. «Наших много, не столько!» «Откуда ты знаешь, что их больше?» — недоверчиво спросил Эумер. Ничего не выразилось ни на плоском лице, ни в темных глазах дикаря, но голос его зазвучал угрюмо. «Мы дикари. Дикий, вольный народ, мы не глупый ребенок», — с обидой сказал он. «Я великий вождь, Ганбуриган. Я считаю звезды на небе». Листья на ветках, людей в темноте, наших воинов 10 раз и еще 5 раз по 40 десятков, а их воинов больше. Будете биться долго, и кто кого одолеет, а вокруг камень города много-много еще. — Увы, все это верно, — сказал Теоден. И наши разведчики доносят, что дорогу преградили рвами и понатыкали кольев. С налета их смять не удастся. — Все равно медлить нельзя, — сказал Эумер. «Мундбург в огне!» «Дайте, молвить слово Ганбуригану», — сказал дикарь. «Он знает другие дороги и поведет вас там, где нет рвов, где не ходят горгуны, только наш народ и дикие звери. Люди из камень-домов давно, когда были сильны, сделали много дорог. Они резали горы, как охотники дичину. Народ говорит, наверное, они кушали камни. Через Друадан к Минримону ездили большие повозки. Давно-давно не ездят и дорогу забыли. Мы одни помним. Вон там она идет на гору, за горой прячется в траве, деревья ее прячут, а она обходит Римон и мимо Дина ведет вниз к большой лошадиной дороге. Мы вас проведем туда, а вы перебейте всех горгунов, прогоните дурную темноту ярким лесом, и дикий народ будет тихо жить дальше в своих диких лесах. Элмер переговорил с конунгом на ристанийском языке, и, наконец, Теоден обратился к дикарю. «Ладно, пойдем в обход», — сказал он. «Оставляем большое войско у себя в тылу, но что из этого? Если каменный город падет, мы не вернемся, а выстоит, победим. Худо придется оркам, отрезанным от своих. Тебя же, Ган-Буриган, мы щедро одарим и станем твоими верными друзьями». «Мертвые не одаряют живых, и в друзья им не годятся», — ответствовал дикарь. «Если темнота вас не съест, тогда после не мешайте диким людям бродить, где хотят, по лесам, и не гоняйте их, как диких зверей. Не бойтесь, Ган-Буриган в ловушку не заведет. Он пойдет рядом с отцом коневодов, обманет, убейте». «Да будет так», — скрипел Теоден. «А когда мы выйдем на большую дорогу?» — спросил Элмер. «Раз вы поведете нас, придется ехать шагом, и путь, наверное, узкий». «Дикий народ ходит быстрым шагом», — сказал Ган. «По каменоломной долине», — он махнул рукой на юг, — «можно ехать 4 лошади в ряд. В конце и в начале путь узкий. Нашего хода отсюда до Амандина, как от рассвета до полудня». «Стало быть, передовые доедут за 7 часов», — сказал Элмер, — «а задние, пожалуй, 10 часов. Мало ли что может нас задержать, да и войско сильно растянется, потом на дороге всех сразу не построишь. Теперь-то который час?» «Кто его знает?» — сказал Теоден. «Темень стоит беспросветная». «Темень стоит, ночь проходит», — сказал Ган. «Когда солнце глаза не видят, кожа его чует. Уже оно выше восточных гор, в небесных полях совсем светло». «Тогда надо поскорее выступать», — сказал Элмер. «Сегодня-то никак не поспеем. Но хоть к завтраму». Мэри не стал дослушивать. Тишком улизнул и побежал собираться. «Ну вот, завтра уже и битва, в которой, похоже, немногим суждено уцелеть». Но он снова подумал о Пине, о пожаре в Минастирите и кое-как совладал со страхом. День прошел спокойно. Ни засад, ни дозоров на пути не обнаружилось. Обок охраняли войско, дикари-охотники, и мимо них мышь бы не прошмыгнула, не то что вражеские лазутчики. Чем ближе к осажденному городу, тем сумрачнее сгущалась мгла, и вереницей смутных теней казались люди и кони. У каждой колонны был провожатый, а старый вождь шел рядом с конунгом. Поначалу двигались медленно.